Рассказ десятый. Зима, холодное время. Пламя костра казалось особенно ярким в ледяной зимней ночи. Оно весело выплясывало над большой грудой хвороста, от которой плыли сквозь лес волны запаха. Пахло жареным, чуть пригорелым мясом. Этот запах сводил с ума и мучил меня куда больше, чем почти 30-градусный мороз. К морозу я в последнее время притерпелся. Не привык, привыкнуть к нему нельзя. Притерпелся. Деревья стояли мертво, колоннами неведомого храма, в котором служат для злого божества стужи. Безжизненным кружевным плетением черного металла поблескивали под луной заиндевелые ветки кустов подлеска. Я лежал в сугробе в 5 метрах от костра. Лежал уже 3-й час, держа дагу в левой руке. Урса у костра было всего 6. Они жарили оленя и до этого наверняка сытно ели. Я ел последний раз 3 дня назад. Последние месяцы были крайне неудачными, просто фатально. А если считать невезением еще и Крит, то нам не везло уже 5 лет. Мы высадились где-то в районе устья Санганеры, на испанском берегу южнее Валенсийского залива. Нас несло все-таки гораздо быстрее, на наше счастье, и намного южнее, чем мы рассчитывали. Мы, недолго думая, двинулись вдоль побережья в сторону Гибралтара. Лаури, конечно, не отказал бы нам в зимовке, и мы собирались добраться до скалы в середине октября. Урса встретили нас буквально через день после начала движения, и мы вынуждены были резко повернуть на север, вглубь материка. После этого урса не отставали от нас 2 недели и потеряли только в Иберийских горах. Несмотря на то, что надвигалась настоящая осень, я увел людей в Пиренеи, еще дальше на север, намереваясь зазимовать там. На Пиренейском полуострове содержание урса на квадратный километр было неожиданно непереносимым. Самым неприятным же было то, что мы все-таки устроились на зимовку во вполне уютной пещере и даже начали поспешно собирать запасы. И тут на нас вновь обрушились урса, заставляя уходить на север все дальше и дальше. В середине ноября мы переправились через Гаронну. Я надеялся, что тут не должно быть суровых зим, юг Франции, но именно тогда ударил свирепый мороз. Потом повалил снег, мороз ослабел, но когда все леса засыпало чуть ли не на высоту 2-этажного дома, мороз ахнул вновь. Лесные обитатели словно повымерли. Казалось, мир вообще опустел, и в холодных мертвых лесах оставались только мы и урса. Охота была не просто плохой, а отвратительной. Эти ублюдки, помимо всего прочего, распугивали зверье. Последний раз я ел, одно название, 3 дня назад, перед тем, как отправиться на охоту из нашего лагеря. Разошлись все мальчишки поодиночке, чтобы прочесать побольше площади. Для себя я решил, что без добычи просто не вернусь. И вот этим 3-м вечером я наткнулся на урса. Их было 6. Дозор или разведка, они жарили добытого оленя. А я ждал. Ждал, потому что не был уверен, что справлюсь с ними 6 в том состоянии, в котором был сейчас. Олень должен жариться долго. Не будут же они ждать все это время, уснут, оставив дежурного. Но эти мрази не спали. О чем-то бесконечно трепались и не спали, а олень, судя по всему, уже был готов. Время от времени я шевелил пальцами ног. В общем и целом все было неплохо, вот только части лица я не чувствовал, и пальцев левой руки, ими я держал дагу, и они были не в рукавице, а в перчатке, почти тоже не ощущал. Никогда не думал, что может так хотеться есть, что даже уже не хочется, только слабость во всем теле. Если и у остальных так же, то каково девчонкам? Один из урса, привстав с груды хвороста, потыкал толлой в оленя и сказал что-то. «Сейчас будут жрать», — подумал я. И пополз к огню, медленно и плавно, так что смотрящим со стороны, да еще и от огня, едва ли что-то будет видно, кроме снеговой черноты. 6. И олень. Олень. Олень. Я оставил на снегу, отпихнув ногой меховой плащ. «Ну давай, не подведи, ведь есть же в человеческом организме какие-то чертовы резервы! Не все же я потратил на 3-дневные мотания по лесам!» Урса, сидевший чуть наискось боком ко мне, как раз бросил взгляд в сторону и онемел, Окаменел. Вообще-то можно представить себе, что ему увиделось. Выдвигающийся из морозной тьмы силуэт с белым лицом. Закричать он не успел. Моя дага, легко пробив грязный меховой ворох на спине сидящего ко мне задом Урса, вошла ему в бок до рукояти. Урса завалился назад, но я, успев выдернуть оружие, перекатился через плечо и ударил ногами в грудь еще одного, а тому, который меня первым увидел, длинным махом перерезал горло ниже кадыка. Трое оставшихся успели вскочить одновременно со мной, но между ними и мною был костер. Я перехватил руку с ятаганом у того, который оказался ближе, почти танцевальным движением вышел ему за спину, ударом под колено сбил с ног и, вогнав дагу в затылок, молниеносно выдернул. Труп упал под ноги двоим еще живым. Один споткнулся, второй шарахнулся в сторону, и вот этого-то я и достал, точно в левый глаз. Отскочил. Заметив движение сзади, это встал тот, которого я сбил ударом ног, пропустил мимо удар топора, и Урса сам сел боком на выставленную дагу. Ударом ноги в подбородок я опрокинул на спину так и не успевшего распрямиться последнего Урса и упал на него сверху, своей тяжестью вогнал дагу ему слева между ребер. И потерял сознание. Я очнулся, скорее всего, через несколько минут. Потрескивал костер, а Турса воняло, я подбородком уткнулся в его оскаленный рот и, кажется, рассек себе кожу, а его зубы. Оттолкнувшись, я свалился в снег и понял, пальцы на рукояти даги не разжимаются. Разогнул их по одному, с трудом, словно они были сделаны из толстой проволоки. Поморозился. Почти равнодушно подумал я и, вырвав дагу из трупа левой рукой, перебрался к туше оленя. Он зажарился сверху, даже подгорел, но я не заметил этого, отхватывая дагой плоские ленты мяса и с горловым рычанием набивая ими рот. Однако после первых двух кусков я заставил себя затормозить, сообразив, что меня сейчас вырвет. Я сел на груду хвороста и, скрючившись, стал молча пережидать дикую, мучительную боль в желудке, про себя приговаривая: «Терпи, терпи!» Желудок удержал мясо, и я, зачерпнув правой рукой снег, заел им мясо. Подбородок начало щипать, я посмотрел на пальцы, на них осталась кровь, рассек все-таки. «Надо идти», — сказал я, поднимаясь. Меня отделяло от нашего лагеря километров 20 промороженного, засыпанного снегом леса, который я должен был пройти с 10-15 килограммами за плечами. Килограммами, которые я не могу, не имею права бросить. И не знаю, смогу ли унести. Раньше унес бы, но сейчас. Ноги дрожат, тянет в сон от еды, проглоченной наспех. И эти еще не пройденные километры уже висят на ногах свинцовыми колодками. Я убрал дагу, затянул плащ, поднятый со снега и успевший настыть. И наклонившись, рывком взвалил на плечи сброшенную в снег тушу. Светлой памяти, трезвому миру. хорошо спать.